Глава 20. Вскоре тьма заметно посерела, став просто сумерками, и мы смогли понять, что находимся на горном плато, у подножия которого раскинулся бескрайний лес. «Так, я знаю, где мы. Дворец владыки южнее, километрах в 15 от нас», — доложила ветка, покрутившись по площадке. «Портал к нему не открыть из-за возможных искажений. Добираться придется своим ходом. А хорош, ветка и Марьяна со мной. Вирга и леса сами», — скомандовал Хордон, решительно отошел от нас на самый край плато и, обернувшись золотым драконом, подставил крыло. «Я бы, наверное, в обморок упала от волнения. Я же полечу сейчас на драконе!» Но время не располагало к бурному проявлению эмоций. Ахараш уже двинулся к дракону, а демон и оборотница, обернувшиеся черной лисой, скользнули со склона. Я тоже поспешила занять место между золотыми гребнями вслед за орком и эльфийкой. Едва ухватилась руками за чешуйчатые наросты, Хордон взмыл в небо и на приличной скорости полетел в обозначенном веткой направлении. Все мы пристально вглядывались вдаль и видели, что та часть леса укрыта тьмой, но она вроде как отступала. Во всяком случае, мы никак не могли достичь ее границ. Я сделала вывод, что это бегущий по лесу демон расчищает нам путь к дворцу, а больше объяснить странное явление было нечем. 15 километров мы преодолели минут за 10, но еще до того, как разглядели хрустальные шпили дворца, услышали шум битвы. «Снижаюсь, приготовиться к левитации по моей команде!» — пророкотал дракон, и я с трудом отцепила одну руку от нароста, чтобы активировать кнопку левитации на своем костюме. «Пошли!» Эта магическая функция служила чем-то вроде парашюта и замедляла падение с высоты, а значит, командир хочет, чтобы мы спрыгнули до того, как он опустится у стен дворца. Я отцепила вторую руку и активировала кнопку, заваливаясь на бок. Сгруппировалась и, сделав кувырок, вытянула руки, как будто ныряя вниз рыбкой. Все тело охватил восторг. Акробатика и сама по себе прекрасна, а в замедленном, благодаря левитации темпе, так и вовсе удивительно. Кувыркалась бы и кувыркалась. Но благодаря тому, что летела головой вперед, я очень вовремя разглядела, что происходит внизу. Наши отряды быстрого реагирования застряли в жемчужном в ожидании мастеров порталов, поэтому бой против сил зла вели эльфы и Эссин со своей командой. Ну, как вели? У них получалось плохо. Василиск, не то дракон, не то змей с птичьей головой, не мог обратить в камень вампиров и нежить. Они его магии не поддавались. А именно эти твари и атаковали дворец. Вампиры считались превосходными некромантами и сейчас свое звание успешно подтверждали. Их было 5, и стояли они, укрытые плащами с капюшонами, в отдалении под прикрытием внушительной толпы зомби из представителей умерших в эльфийском лесу за долгие годы зверей и птиц. Их точно подняли и стянули со всего леса. Зомби было не счесть. Эльфийские ядовитые стрелы не приносили им ни малейшего вреда, как и остальная магия подчиненных Эссина. Ветер лишь сбивал у мертвия с ног, но они поднимались и опять напирали на наших. Но самое ужасное, что ворота дворца были распахнуты настежь и находились в руках захватчиков. А это означало, что милорд, которого нигде поблизости видно не было, уже внутри и, возможно, успел добраться до чаши. Я уверенно спускалась, но командир встал перед толпой зомби первым. Он сменил ипостась в воздухе и опустился на землю уже человеком. Хордон выставил вперед ладони, с которых ударили потоки золотого огня, и воздух наполнился дымом. Нежить прекрасно горела, но я увидела, как из ворот прямо на командира несется огромный демон с каким-то кубком, зажатым в руке. Я так перепугалась, что он сейчас Хордона зашибет и скроется, что обратилась к своей второй жемчужине и, активировав телекинез, изо всех сил потянула на себя чашу. Она ударила меня в грудь как раз тогда, когда я, приземлившись на руки через мостик, встала на ноги. Но я успела подхватить одной рукой артефакт, второй вцепиться в рукав комбинезона командира и прыгнуть, активировав портальный дар. Как у меня получилось это сделать, сказать не могу. Действовала на чистых инстинктах. Но перенеслись мы недалеко, всего на пару метров, зато демон по инерции пролетел дальше и попал точно в лапы выскочившего из-за ближайшего дерева вирги. Вражеский демон страшно зарычал, Но Вирга размахнулся и врезал ему когтями по морде, а потом еще и рогами в живот. В тот же миг стало как-то тихо, а горящие зомби прекратили свое хаотичное движение и свалились на землю, догорая мертвыми кострами. Сквозь дым, поднимающийся от них, я разглядела еще 5 горящих тел, но это были уже вампиры с проткнутыми кольями сердцами. Какой ужас! Когда это произошло? Кто это сделал? А может, они самоубились? Я не поняла. Посмотрела на командира, вытиравшего копоть со лба, но ему было не до объяснений. «Это не Хиро Кагаток, это мой другой дядька, Дирга! Не понимаю, как его угораздило!» прорычал Вирга, бросая бесчувственного демона на землю. И не успел Хордон что-то на это заявление ответить, как внезапно сработал его оптимизатор. «Лорд Хордон?» — раздался из него знакомый нежный голосок. «Милорд Хирок Агаток готов ответить на ваши вопросы. Вы хотели с ним поговорить, и мы смогли связаться с ним специально для вас прямо у жерла». «Да, похоже, с личностью преступника мы немного ошиблись». «Соедините», — мрачно сказал в оптимизатор Хордон. Весь 5-й отряд стоял рядом с командиром, а вот эльфы уже прятали под землю догорающих врагов. Хотя вампиров и прикапывать не было нужды, от них после кольев в сердце ничего не осталось. Но главная неприятность — мы даже не сможем определить, была ли в рядах этой пятерки Мартина Гонзес. Это тревожило душу смутным предчувствием, что победа наша неполная, что где-то кроется подвох. И, судя по хмурым лицам Вирги, Лисы, Ветки, Ахараши и Хордона, оно тревожило не только меня. «Что у вас за срочность ко мне, лорд Хордон?» — раздался из оптимизатора командира недовольный баритон. На заднем фоне слышался звук бушующей стихии, грохот и гул. Впечатление, что собеседник действительно находился возле вулкана. «Я вынужден вызвать вас, милорд, в бюро, чтобы задать несколько вопросов». «По поводу чего? Вы вышлете мне официальную повестку? Если вам так будет угодно, то вышлю. А могу ли я поинтересоваться, не мой ли драгоценный племянник Вирга Асквроак нашел возможность устроить мне неприятности, навесив безосновательных подозрений?» Вирга глухо зарычал, а Хордон сжал челюсти так, что заиграли желваки. «Милорд Вирга Азворок, капитан 5-го отряда, не имеет к моему желанию с вами пообщаться никакого отношения», — процедил командир. «Речь пойдет о Мартине Гонзес и ее незаконной деятельности в Жемчуг-холдинге. А также я бы хотел, чтобы вы мне представили доказательства своего безотлучного пребывания на Приспе все дни вашего отпуска». «По какому адресу направить повестку?» Из оптимизатора опять пощелкала, подчеркивая, что связь проходит через миры. «Но раз у вас действительно ко мне просто вопросы, а не обвинения, я смогу посетить вас, скажем, завтра в районе 10 утра без повестки», — сподобился пойти на уступки демон. «Буду с нетерпением ждать», — холодно заверил дракон и отключился. «Врет он. Нутром чую», — тут же поделился своим мнением Вирга. «Ты прекрасно знаешь, что твое нутро и прочие части тела к делу не пришьешь», — напомнил ему командир и посмотрел на все еще бесчувственного, но единственного оставшегося в живых преступника. «Этого своего дядьку тащи в изолятор и допроси с менталистами. Марьяну с чашей в бюро и охранять до моего возвращения. Выполнять! Я побеседую с эльфами». Хордон дал всем остальным отрядам отбой и скрылся за воротами дворца. Обратный портал в жемчужный открывал Вирга. Взвалив своего дядьку на плечо, он первым запрыгнул на деревянный эскалатор. Меня вместе с чашей подхватил орк. К счастью, на плечо взваливать не стал, просто подхватил подмышки и поставил на ступеньку впереди себя. Мы вышли на портальной точке у бюро и дружной толпой отправились в здание. Вирга шел со своей ношей чуть впереди, а я передвигалась, окруженная остальной командой. Ветка грациозно взяла меня под правый локоть, Лиса под левый, а сзади, чуть ли не наступая на пятки, шел и басил Ахараш. «Терпеть не могу мертвяков. Чуть в комбез не наделал, когда летел в их толпу. Думал, потом не отмоюсь от вони. Хорошо, что командир вовремя их подпалил». «А я вообще позже всех прибежала и все самое интересное пропустила», — вздохнула Лиса. «Действительно, не повезло», — С сочувствием пропела эльфийка. «Я до сих пор под впечатлением от того, как наша Марьяна грациозно спустилась, отобрала у демона чашу и выдернула командира из-под удара». «Обалдеть! Но я в нашем стажере и не сомневалась. Сразу, как только лорд сам лично повез Марьяну в академию, стало ясно, что она особенная. Рада такому пополнению». «А я-то как рад! Теперь точно премию дадут!» «Ой, да! Если бы не Марьяна, неизвестно, чем бы дело кончилось», — покивала ветка. Я зарделась от удовольствия и впервые почувствовала себя полноправным членом отряда. Я ведь даже не надеялась на дружбу с эльфийкой и оборотницей, а они меня взяли и признали. Чашу мы сдали в сейф с вещдоками, самое надежное место во всех мирах, и также непринужденно болтая, отправились в раздевалку принимать душ и ставить костюмы на подзарядку. Переодевшись в офисную форму, я расчесывала волосы перед зеркалом и думала о прошедшей операции. И о нехорошем ощущении неудовлетворенности результатом тоже думала. Сейчас оно исчезло. Так, может быть, все хорошо, а возникло оно под влиянием эмоций Вирги, которому очень хотелось, чтобы злодеем оказался его старый враг? Вполне возможно. Я собрала волосы в хвост и вышла из раздевалки, предпочтя думать исключительно о хорошем. Например, куда потратить премию, которую мне скоро выдадут.